Глава 11. Под глазами измученного до предела сержанта Макдоналла залегли темные круги. В одной руке он держал пачку исписанных карандашом листов бумаги, в другой — большой фонарь, который поставил на пол. Я впервые почувствовал холод в комнате, промозглую сырость, глаза мои сонно слипались, тело одервенело. За последние полчаса шум на заднем дворе утих, голоса и шаги смолкли, только вдалеке урчал автомобильный мотор. Стоял мертвый туманный час. В воздухе замаячил близкий рассвет. Уличные фонари еще горели, но в городе уже начиналось слабое шевеление. Фонарь Макдоналла отбрасывал на кирпичный пол тележное колесо света. Оно слегка двигалось перед моими глазами. Над ним виднелось причудливо искаженное, некрасивое лицо сержанта с острым носом. Он взглянул зеленоватыми глазами на Мастерса, который сидел, уткнувшись лбом в сжатые кулаки. За спиной у сержанта болталась на тесемке шляпа, волнистая прядь волос падала на глаза. Он пнул ногой фонарь, чтобы разбудить инспектора. «Долго вы еще будете меня здесь держать, сэр? Все уже разошлись. Бейли обещал вернуться после рассвета, отснять остальное». «Берт», — глухо проговорил инспектор, не глядя на него, — «ты изучал досье Дартворда? Кто такая Элси Фенвик?» Сержант слегка вздрогнул. «Элси?» «Ради бога! Только не говори, что не знаешь. Я слышал это имя, знаю, что оно связано с Дартвортом, с каким-то загадочным делом, а вспомнить не могу. Ты был прав. Нам назвал его Фезертон. В первой строчке той самой записки было сказано: «Я знаю, где зарыт труп Элси Фенвик». «Да что вы!» — охнул Макдоналл, вытаращив глаза и так долго стоял, уставившись на свечи, что Мастерс стукнул по верстаку кулаком. «Виноват, сэр. Понимаете, факт очень важный и действительно связан с загадочным делом Элси Фенвик», — задумчиво протянул он. «Так вот, почему наше ведомство заинтересовалось Дартвортом. Это произошло лет 16 назад, задолго до начала моей службы, но, исследуя прошлое Дартворда, я копался в архивах. О происшествии почти совсем забыли. Однако, услышав, что Дартворд увлекся игрой в спиритизм, в 8-м отделе припомнили, что дело это дурно пахло. Элси Фенвик была его первой женой». «Правильно!» — вскричал Мастерс. «Ха! Конечно! Услышав подсказку, я вспомнил. Пожилая и очень богатая женщина, да? Ее убили или что-то такое?» «Нет, сэр. По крайней мере, полиция старалась доказать, что она убита, и если бы ей это удалось, Дартворду пришлось бы туго. Она просто исчезла». «Выкладывай факты», — велел Мастерс. — «Короче, давай». Макдоналл вытащил свой блокнот, полистал. «Вот. Элси Фенвик, романтическая старая дева, увлекавшаяся спиритизмом, была жутко богата. Никакой родни не имела. У нее была то ли кривая нога, то ли кривое плечо из-за какой-то костной деформации. В нежном возрасте, в 65 лет, вышла за молодого Дартворда. Тогда еще не был принят закон о праве собственности замужних женщин. Так что вы догадаетесь о дальнейшем. Когда началась война, Дартворд, уклоняясь от военной службы, уехал в Швейцарию вместе со своей застенчивой, робкой женой и ее горничной. Как-то вечером, приблизительно через год, обеспокоенный муж позвонил врачу, жившему в 10 милях от них, и сообщил, что у жены приступ. Она умирает, дал подробные разъяснения насчет язвы желудка. Видимо, миссис Дартворд оказалась весьма крепкой, К приезду доктора она была еще жива. Сообразительный врач по счастливой случайности знал свое дело лучше, чем надеялся опечаленный муж. Он привел ее в себя, а потом побеседовал с Дартвортом. Тот повторял: «Какое несчастье, язва желудка». Но доктор покачал головой, посмотрел ему прямо в глаза и вынес заключение. «Мышьяковое отравление». Макдоналл сардонически поднял бровь. «Дальше он действовал удачнее», — проворчал Мастерс. «Продолжай». Возникла проблема. Кошмарный скандал предотвратила лишь горничная Элси, которая присягнула, что старушка сама приняла мышьяк. «А, горничная. Хорошенькая». «Не знаю, сэр, сомневаюсь. Дартвард слишком умен, чтобы играть в карты, не ожидая денежного выигрыша». «Что сказала жена?» «Ничего. Постаралась оправдать Дартворда, словом, так или иначе простила его. Больше до конца войны о них не было слышно. Со временем супруги вернулись в Англию. Однажды, опять же встревоженный Дартвард явился в полицию, заявив об исчезновении жены. Жили они в усадьбе неподалеку от Кройденского шоссе. По его словам, она просто поехала поездом за покупками в город и не вернулась. Он предъявил медицинское свидетельство о том, что его жена подвержена приступам меланхолии, депрессии, страдает амнезией, потери памяти. Дартвард в подобных вещах хорошо разбирался, образованный человек. Ярд сначала завел дело, приступил к обычным розыскным процедурам, потом у кого-то возникли подозрения. Покопались в прошлом, ознакомились с эпизодом мышьякового отравления, и вот тут начались неприятности. Я пришлю вам бумаги, сэр, они слишком пространные, чтобы сейчас в них вдаваться. В итоге не нашли никаких доказательств. Мастерс медленно занес кулак, грохнул по столу, оглядываясь на меня. «Да, все это я помню, хотя надо бы освежить память. В 19-м году дело вел старик Бертон. Он-то мне про него и рассказывал. Дартвард весьма искусно разыгрывал оскорбленную невинность. Грозил за клевету в суд подать. Помню. Ха. Ну, посмотрим». «И что же он сделал, Берт? Подал прошение о признании ее умершей?» «Кажется, да, но прошение не удовлетворили. По закону пришлось 7 лет ждать признания. Особой роли это не играло. Деньги оставались в его распоряжении». «Правильно», — кивнул Мастерс, потирая подбородок. «Только вот что меня интересует. Ты говоришь, первая жена. А была и вторая?» «Да, хотя они, кажется, не поладили. Вторая живет где-то на Ривьере. В любом случае, он старался держаться от нее подальше». «Из-за денег?» «По-моему...» Макдоналл умолк, слыша, что за дверью шаркают ноги, явно с намерением привлечь наше внимание. Кто-то кашлянул. На пороге стоял Холидей с Мэрион Латимер. Я вдруг инстинктивно понял, что они давно слушают рассказ сержанта. На лице девушки утвердилось решительное и презрительное выражение. У Холидей был растерянный вид. Он быстро взглянул на свою спутницу и стремительно шагнул в комнату. «Ну и ночку вы нам устроили, инспектор», — выпалил Дин. «Уже почти 5 часов. Я пытался подкупить констебля, чтобы он сбегал в ближайшее круглосуточное заведение за кофе и бутербродами, но он отказался». «Слушайте», — нахмурился Холидей, — «надеюсь, вы нас скоро отпустите. Мы в любой момент к вашим услугам, а этот дом не совсем годится для...» Тут Мастерс нарочно или нечаянно развеял атмосферу полицейского суда, после чего всем стало значительно легче. Он прикрыл рукой рот, сладко и невиданно широко зевнул, улыбнулся, прищурился, жестом предложил девушке сесть. «Ой!» — сладко потянулся инспектор. «Нет, клянусь святым Георгием, я вас не задержу. Решил побеседовать сразу с вами обоими, сэкономить время. Кроме того, — откровенно и доверительно продолжал он, — должен предупредить, что задам кое-какие вопросы, которые, может быть, вам покажутся не скромными, но интересными. Надеюсь, услышав их, вы предпочтете... На золотистых волосах Мэрион сидела теперь строгая коричневая шляпка. Воротник пальто был поднят, она сгорбилась в кресле. Синие глаза холодно смотрели на Мастерса. Стоявший позади Холидей закурил сигарету. «Слушаю», — звонко проговорила девушка с чуть заметной нервозностью. «Разумеется, спрашивайте, что вам будет угодно». Холидей усмехнулся. Мастерс кратко пересказал показания прочих поклонников Дартворда. «Значит, вы знали его достаточно хорошо, мисс Латимер?» «Да». «Он вам рассказывал что-нибудь о себе?» Ее взгляд не дрогнул. «Только то, что когда-то давно был женат и весьма неудачно. Не знаю, где теперь его жена, может быть, умерла». «Правда, — добавила Мэрион с легкой насмешкой, — он вспоминал о ней с байронической скорбью». Потерпевший поражение Мастерс обладал способностью извлекать выгоду из любой, даже самой невыгодной ситуации. «А вы знаете, что у него есть живая жена, мисс Латимер?» «Нет». «Меня это не интересует. И никогда не интересовало. Я его не расспрашивала». «Хорошо». Инспектор мгновенно сменил тему. «Именно мистер Дартворд внушил вам, мисс, что, если можно так выразиться, Плейкорт угрожает здравому рассудку и будущему мистера Дина Холидея». «Да». «Он часто говорил об этом?» «Постоянно». С трудом выдавила она. «Постоянно. Я старалась объяснить мистеру Блейку свое отношение к Дартворду». «Ясно. Вы страдали когда-нибудь головными болями, нервным расстройством?» Мэрион чуть приоткрыла глаза. «Не совсем понимаю. Страдала?» «Он предлагал помочь, применяя лечебный гипноз». Девушка кивнула. Холидей дернулся, хотел что-то сказать, но инспектор строгим взглядом заткнул ему рот. «Благодарю вас, мисс Латимер. Он когда-нибудь вам объяснял, почему не хочет демонстрировать свои экстрасенсорные способности? Все вы безоговорочно верили в их великую силу, но никто даже не потрудился выяснить, является ли Дартворд членом научно-исследовательского общества по изучению психических явлений, какой-нибудь другой настоящей научной организации или ассоциации подобного типа. Я имею в виду, мисс, он не рассказывал, почему, так сказать, зарывает свой талант в землю». «Он утверждал, что спасает души, даруй им мир и покой». Мэрион нерешительно замолчала, и Мастерс вопросительно взглянул на нее. «Ну, что способен всему свету продемонстрировать свою силу, но это его не интересует. Если хотите знать правду, он говорил, для него важнее всего успокоить меня относительно Плейкорта». Рассказывала она безучастно, но быстро. «А, вспомнила, он предупреждал, что это дело очень опасное, и я должна буду его отблагодарить. Как видите, я откровенный инспектор. Неделю назад не призналась бы». Девушка подняла глаза. Лицо Холидея приняло насмешливое выражение. Он сдерживался, жуя зажатую в зубах сигарету, как черенок курительной трубки. В комнате воцарилось полное молчание. Мастерс тяжело поднялся, вытащил цепочку от карманных часов с прикрепленным к ней маленьким, отполированным до блеска предметом и с улыбкой сказал: «Перед вами новый ключ от английского замка, мисс Латимер. Плоский. Я вдруг вспомнил. Если не возражаете, произведем небольшую проверочку». Он выскочил из-за верстака, подхватил фонарь Макдоналла, шагнул к Мэрион, которая вздрогнула, вцепилась в ручки кресла, напряженно глядя на него снизу вверх. Подбежав, Мастерс высоко поднял фонарь, твердой рукой держа его над головой. Фантастическая картина. Свет и тени мелькали на обмершем девичьем лице. Рядом вырисовывался силуэт могучей фигуры офицера полиции. Ключик призывно сверкал серебром, раскачиваясь дюйма на три выше ее глаз. «Прошу вас, мисс Латимер», — мягко проворковал инспектор. «Внимательно посмотрите на ключ». Она чуть не вскочила, отъехала вместе со стулом. «Нет, ни за что, не буду, я вам говорю, вы меня не заставите. Как только я его вижу...» вздохнул Мастерс, опуская фонарь. «Не волнуйтесь, мисс, сядьте, пожалуйста. Я просто хотел кое в чем убедиться». Холидей метнулся вперед, но инспектор, опять шмыгнув за верстак, с кислой усмешкой взглянул на него. — Тише, сэр. Вы должны сказать мне спасибо. Я изгнал, по крайней мере, один призрак, с помощью которого Дартвард заставлял себе верить. Когда пациент с легкостью поддается гипнозу... Мастерс сел, хрипло дыша. Он пытался избавить вас от головных болей, мисс Латимер. — Да. — Домогался любви. После лениво заданного предыдущего вопроса последний прозвучал так быстро, что девушка не успела подумать и брякнула. — Да. Инспектор кивнул. — Предлагал вступить в брак? — Нет. Не делал конкретного предложения. Если бы удалось изгнать духа из дома, обещал сделать... Поверьте, если подумать, какой-то полный бред, абсурд, задыхаясь, говорила она с истерическим блеском в глазах. Помесь графа Монте-Кристо с байроновским Манфредом, отчаявшийся, разочарованный, одинокий, как в дешевом фильме. Суть в том, что вы его не знали. — Вижу, данный джентльмен — редкая птица, — сухо констатировал Мастерс. — К каждому имел особый подход. Только знаете, его в конце концов убили. Вот о чем сейчас идет речь. Никакой гипноз и внушение никому не позволит пройти сквозь каменные стены, запертую дверь и заколоть человека со зверской жестокостью. Теперь, мистер Холидей, опишите все происходившее в передней комнате с той минуты, как вы погасили свет. Рассказывайте, а у мисс Латимер я попрошу подтверждения. Хорошо. Скажу все честно, — кивнул Холидей, — потому что всю ночь только о том и думаю. Он глубоко вздохнул, вскинул голову, взглянув на Мастерса. Вы со всеми уже говорили? Они признались, что слышали чьи-то шаги. — Излагайте свою версию, сэр, — передернул плечами инспектор. — Только не сговорились ли вы между собой? Не посовещались ли наверху со свидетелями? — Да какое там совещание? Чуть не передрались. Никто о своих показаниях не рассказывал, а Тед совсем взбесился. Никто не хотел ни с кем ехать домой, разъезжались в отдельных машинах. Тетя Энн не позволила Фезертону даже на улицу ее вывести. Чудная милая вечеринка. Ну, ладно. Что же происходило в передней комнате? Тетушка Энн потребовала, чтобы мы сели в кружок, сосредоточились, дабы помочь Дартворду, запертому в каменном домике. Я не соглашался. Мэрион уговорила меня не скандалить. Я хотел разжечь погасший камин, чтобы не сидеть без толку в промозглой комнате. Тед посмеялся, мол, сырые дрова не разжечь, насмешливо обозвал меня мерзляком. Ну, расселись. Последовал неизбежный вопрос. Холидей вместе с Мэрион подтвердили, что присутствующие сидели в описанном прежде порядке. Крайне справа от камина леди Беннинг, потом Холидей, Мэрион, майор Фезертон, на другом краю Тед. «Вы сидели далеко друг от друга?» — Свидетели призадумались. «Довольно далеко», — решил Холидей. «Знаете, топка камина очень широкая и высокая. Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы задуть свечи на каминной полке. Думаю, никто не дотянулся бы до соседа, кроме...» Он посмотрел Мастерсу прямо в глаза. «Кроме нас с Мэрион». Дин стиснул плечо, смотревший в пол девушки, и продолжал. «Я старался подсесть к ней поближе, однако не слишком. Тетя Энн следила за нами, как ястреб. А мне не хотелось... Ух, черт возьми, вы же понимаете, мы с Мэрион все время держались за руки. Не знаю, долго ли это все продолжалось, более того, признаюсь, темнота начала действовать мне на нервы. Каким бы реалистом ты ни был...» Он бросил на нас вызывающий взгляд, и инспектор согласно кивнул. Вдобавок, кто-то что-то тихонько шептал, бормотал, монотонно повторял одни и те же слова. Показалось, кто-то отодвигает стул. Господи, волосы дыбом вставали. Потом, не знаю, когда мне послышалось, что кто-то встал. «Что именно послышалось?» — перебил его Мастерс. «Ну, трудно объяснить. Вы бы поняли, если бы когда-нибудь присутствовали на сеансе. Чувствуется какие-то движения, шорох, что-то движется в темноте. Можно сказать, туманное ощущение. Сначала я смутно услышал, как сдвинулся стул, но точно не смогу сказать, какой именно». «Продолжайте». Потом отчетливо услышал два шага у себя за спиной. Слух у меня очень острый, и в тот момент, похоже, больше никто ничего не заметил. Только Мэрион вдруг замерла, крепко стиснула мою руку. Признаюсь, у меня душа ушла в пятки. Она и другую руку ко мне протянула, дрожа всем телом, а позже призналась, что позади нее кто-то прошел и задел ее. «Ну, лучше сама расскажи», — обратился он к девушке. Мэрион старалась держать себя в руках, но ее снова обуял страх. Большой фонарь стоял у нее под ногами, освещая прелестное, бледное, перекошенное лицо. Мэрион медленно подняла глаза. «У меня по шее скользнула рукоятка ножа».